Глава 10. Праздник продолжался. Джуди, обрадованная живым подарком свекра, наслаждалась возможностью повелевать. Хотя у нее и раньше не было нехватки в прислуге, но собственной рабыни у нее никогда не было. Проявляя неестественную беспомощность, Джуди каждую секунду велела Элизабет, чтоб та то наполнила ее бокал вином, то, чтоб поправила подушки, на которые облокотилась Джуди, то, чтоб принесла фруктов. Элизабет с трудом подавляла в себе чувство противоречия, чтобы не натворить глупостей. Лори тревожно шептала ей, чтобы она вела себя как можно покорнее и учтивее, от этого зависела ее жизнь. «Лучше уж умереть, чем прислуживать этой самодовольной девчонке», вспылила Лиз гневным шепотом, высказывая Лори все, что она думает об этой ситуации. Громкая музыка заглушила их разговор. «Не глупи, гордость лучше не проявлять, так как тебя могут жестоко наказать. Что может быть хуже, чем быть рабыней? Хуже быть мертвой», — последовал ответ мышки. «А для меня это было бы великим счастьем», — ершилась Элизабет. «А кто тогда подумает о твоей сестре, которая ждет твоего возвращения, и о родителях? Ты разобьешь их сердца». «Лори, ты что и правда наивно полагаешь, что мне удастся живой вырваться из Ибварка? Неужели ты не понимаешь, что мне суждено сгинуть в застенках Наримета? Ты знаешь, я думаю, что не все столь трагично. Ведь ты же помнишь, что Ковган сказал, что шар судьбы показал, что все будет хорошо. Ну и что хорошего ты видишь в сложившейся ситуации?» «Пока ничего, но, возможно, мы чего-то не замечаем», — подернула плечами мышка. «С кем это ты шепчешься?» — прервал их гневный выкрик Джуди. «Ты что, выжила из ума и теперь разговариваешь сама с собой?» Окружающие весело рассмеялись. Как по сердцу ножом были для Лиз смех Джека и Тамреты. После свадьбы они оба не помнили ее, а так как во время церемонии бракосочетания их души смешались с душами Дайнера и Джуди, то Джек и Тамрета стали довольно злыми. Хотя надо отметить, что их супруги стали немного добрее, позаимствовав у них часть их доброты. Дайнер уже не издевался над Лиз, да и Джуди раньше была намного злее. Хотя иногда Лиз казалось, что Джуди ни на грамм не изменилась. В это время Тамретта капризно скривила губки и наигранно плаксиво сказала. «Я тоже хочу иметь свою собственную служанку. Это нечестно. У Джуди она есть, а у меня нет. Чем я хуже?» «Дорогая, не расстраивайся», — успокоил ее Дайнер. «Завтра мы присмотрим кого-то и для тебя. Если для Джуди выбрал служанку папа, то у тебя будет возможность выбрать себе ее самостоятельно». «Как здорово!» — радостно всплеснула руками Тамрета. Элизабет с ужасом смотрела на изменившуюся подругу и не верила своим глазам. Неужели это та самая Тамрета, которая была готова пожертвовать собой ради подруги, которая делила с ней последний кусок хлеба и одну подстилку из соломы? Да, внешне она не изменилась, но она настолько оскудела духом, что узнать ее было просто невозможно. Комок подкатил к горлу Элизабет, и слезы чуть не брызнули из глаз. Обидно, когда из такого прекрасного человека получилось такое существо, для которого другой человек — лишь прислуга. Элизабет отвернулась, чтобы не видеть это такое родное и близкое, и в то же время такое чужое и жестокое лицо бывшей подруги. Весь вечер Лиз прислуживала Джуди, заодно выполняя и приказы Тамреты. Эти изнеженные девушки совсем испортились от ощущения своей власти. Они капризно и властно требовали то одно, то другое, а Лиз едва успевала выполнять их прихоти. Элизабет с нетерпением ждала окончания ночного бала, чтобы можно было уже скрыться от насмешливых взглядов танцовщиц и гостей, которые получали явное удовольствие от сложившейся ситуации, и думали, как здорово, что Грэгхэм отдал Элизабет на растерзание жены Джека. Всех это очень забавляло. Праздник еще не был закончен, когда Джуди приказала Элизабет подготовить ее апартаменты для сна. Лиз тенью скользнула из зала и бросила на пол путеводный огонек, чтобы он довел ее до комнат новоиспеченной хозяйки. Огонек долго водил Элизабет по коридорам и лестницам, пока не остановился у подножия мраморной лестницы, уходящей в сумрак таинственности. Поднявшись по лестнице, Элизабет оказалась в величественном холле с высокими потолками и роскошными гобеленами на стенах. Вдоль стен стояло несколько кресел. Кроме как с лестницы, сюда никак нельзя было попасть. Никаких коридоров не было. Прямо напротив лестницы были две двери. Одна вела в комнаты Джуди, другая – в апартаменты Джека. По законам Ибварка, муж и жена, не достигшие 21 года, спали в разных спальнях, и это обстоятельство приятно грело душу Элизабет, потому как она знала, что хоть Джек и женат на другой, но спят-то они порознь. Расстояние между дверьми было занято огромным портретом с изображением счастливой супружеской четы. Джек и Джуди, как живые, смотрели на лис с портрета. Посредине холла стояла огромная ваза с экзотическим цветком, какого девушка никогда в жизни не видела. Он чем-то напоминал раскидистую пальму и в то же время был на нее не похож. Вообще-то наличие цветов в Наримете было уже само по себе удивительно. Хотя с учетом того, что весь цветок был черно-коричневый, его нахождение в замке становилось менее необычным. Лори скользнула по складкам одежды хозяйки на пол и пробежалась по полу, разминая лапки. «Да, неплохо голубки устроились», — отметила мышка, нетерпеливо обнюхивая вазу с цветком. Еще мгновение, и Лори вскарабкалась по огромному горшку и полезла на цветок. «Какой необычный запах!» «Я ничего не чувствую», — ответила Элизабет. «Ничего удивительного. Запах слишком слабый, но очень коварный. Если долго находиться возле этого цветка, то можно сойти с ума». «Тогда пошли отсюда скорее. Которая дверь нам нужна?» Долго гадать, в какую дверь идти, девушке не пришлось. Правая дверь гостеприимно открылась, приглашая войти. Но любопытство сыграло свою роль. Лис не смогла отказать себе в удовольствии заглянуть в комнаты Джека. Девушка попыталась войти в другую дверь, но она не поддалась. Более того, она даже издала злобное рычание, когда девушка нажала на ручку двери. Испуганно отпрыгнув, Элизабет поторопилась в комнаты Джуди. Войдя, она немного растерялась от великолепия, окружившего ее. Просторная комната была просто очаровательна. Она исполняла роль гостиного зала. Паркетный пол блестел, стены были оббиты дубовыми отполированными панелями. Окон, как и во многих помещениях Наримета, не было. Шикарная люстра, свисающая с потолка, и множество очаровательных светильников на стенах излучали теплый свет. У стен стояли небольшие диванчики. У противоположной стены стояли большие напольные бемсеры, стрелки которых двигались в разных направлениях. Огромные напольные канделябры, извивающиеся в причудливых изгибах, придавали этой комнате особое очарование. Однако долго любоваться окружающими красотами было некогда. Джуди очень не понравится, если к ее приходу лис не подготовит спальню. Через зал лис прошла в уютную комнату, исполненную в сине-голубых тонах. Стена слева от дверей имела два широких окна. Воздушные занавески, обрамлявшие их, были задернуты, скрывая за собой ночной пейзаж. На полу лежал шикарный ковер с длинным ворсом. На стенах висела пара картин. Посередине стоял небольшой круглый столик, окруженный четырьмя креслами. Справа была еле заметная, искусно задрапированная дверь, которую было трудно обнаружить, и если бы она не открылась сама, то Элизабет и не заподозрила о ее существовании. Войдя в дверь, Элизабет попала в довольно большую спальню с широкой кроватью с балдахином, свисающим пышными фалдами чуть ли не до самого пола. Шикарное расшитое покрывало скрывало под собой шелковое постельное белье. Снимая покрывало, Элизабет не могла не подумать о том, как здорово спать во всем этом великолепии. Надо было торопиться с приготовлением спальни, так как праздник завершался, и Джуди могла прийти в любой момент. Спальня, выдержанная в кремовых тонах, была просто великолепна. Даже Лори восхищенно озиралась. Не успела Лис снять покрывало, как на глади шелковой простыни забегали нетерпеливые лапки Лори. «Да уж, как здесь здорово!» — попискивала она. «Жаль, что не ты хозяйка в этих хоромах. Здесь прекрасно. Знаешь, если исключить, что эти комнаты находятся в Наримете, то они мне тоже понравились бы», — вздохнула Элизабет и устало опустилась на край кровати. «Ладно тебе, не печалься. Что-то должно будет измениться в ближайшее время». «Откуда ты знаешь?» — искоса взглянув на Лори, поинтересовалась девушка. «Чутье. Оно меня никогда не подводит». Внезапно огонь в камине разгорелся более ярко, и в соседней комнате послышались шаги. Элизабет, как ошпаренная, подскочила с кровати, поспешно поправляя за собой покрывало. Еще мгновение, и в спальне появилась Джуди. «Вижу, что ты уже расстелила постель. Очень хорошо. Теперь я хочу помыться и спать. Я так устала». Лори молнией метнулась в складки одежды Элизабет, пока Джуди не увидела ее. Иначе беды не миновать. Злая девушка тут же прибила бы бедную зверушку. Уже через несколько милибэмсов Джуди нежилась в теплой ванне. Она устало лежала во взбитой густой пене и наблюдала, как Элизабет моет ее ноги. «Вот видишь, Элизабет, как интересно все получается», — завела разговор Джуди. «Теперь Джек любит только лишь меня, а ты ползаешь у моих и его ног, прислуживая нам». «Да, в моей жизни произошли большие перемены», — согласилась Элизабет. «А вот у тебя все без перемен. Как была злющей глупой девчонкой, так ею и осталась. Немного доброты и понимания тебе бы не помешали». «Молчи, подлая девка!» — прикрикнула на нее Джуди. «Не забывайся! Ты что, не понимаешь, что теперь ты моя собственность? Вещь! Что хочу с тобой, то и делаю!» «Да как же об этом можно забыть?» — печально вздохнула Элизабет. «Ты же делаешь все возможное, чтобы унизить меня!» «А на что ты рассчитывала?» Тонкая изогнутая бровь Джуди вопросительно взметнулась вверх. «Чтоб я любила тебя? Интересно, за какие такие заслуги? Мой муж был влюблен в тебя. Уже одно это вызывает у меня к тебе лютую ненависть. Хорошо, что теперь он не помнит тебя. Да, волшебство – великая сила. Именно благодаря волшебству Джек никогда не вспомнит о такой заморашке, как ты». Она мечтательно замолчала и тут же накинулась на Лиз. «Потри мне спинку получше, чтоб хорошо разогреть мышцы, а то еле руками шевелишь. Если мне не понравится, как ты ухаживаешь за мной, то я велю тебя высечь розгами. Это будет так здорово! Волшебные розги очень хорошо прилипают к голой спине и оставляют на ней непроходящие рубцы. А какие мучения испытывают наказуемые!» Лиз вздохнула, понимая, что ничего человеческого и доброго от этой девушки ждать просто не приходится. После приема ванны Элизабет провела свою хозяйку в спальню и уложила на мягкую и пышную постель. Дверь открылась, и на пороге показался Джек. Летящей походкой он прошел в апартаменты жены и присел на край кровати. «Дорогая, я пришел пожелать тебе спокойной ночи». С этими словами он нежно прикоснулся губами к щеке Джуди и ласково провел рукой по волосам. «Ты такая красивая!» — шепнул он ей на ушко. Джуди расплылась в улыбке, а Элизабет, поневоле ставшая свидетельницей всего происходящего, чуть было не набросилась на него с кулаками. Когда-то такие слова он говорил только ей. Кулачки девушки сжались до побеления костяшек, и она отвернулась, чтобы больше ничего не видеть. Ей было нелегко присутствовать при таких нежностях. Джуди это прекрасно знала и только улыбалась от удовольствия, осознавая, какую боль они причиняют Элизабет. Уходя, Джек посмотрел на Элизабет. Хоть она и стояла к нему спиной, но его взгляд она ощутила. Резко развернувшись, она вызывающе посмотрела ему в глаза. Джек окинул ее долгим оценивающим взглядом и довольно ухмыльнулся. Джуди не могла не заметить происходящего. Она, как на пружине, подскочила с постели и, развивая полупрозрачными складками роскошного ночного платья, подбежала к Джеку. Практически толкая его, она провела мужа к камину, и, нежно мурча слова любви, они забыли о присутствии в комнате прислуги. Перед уходом Джек еще раз поцеловал Джуди и тихо закрыл за собой дверь. Джуди, как фурия, набросилась на Элизабет. Она была недовольна абсолютно всем. И тем, что Лиз зажгла мало свечей, и то, что огонь в камине горел не слишком жарко, и многим другим, хотя Элизабет прекрасно понимала, что в Джуди заговорила обычная ревность, когда Джек столь нескромно глянул на прислугу. Джуди метала гром и молнии, но потом внезапно затихла и легла в постель. Одним взмахом волшебного карандаша она погасила свечи, а затем приказала Элизабет лечь на полу возле ее кровати. Бедная девушка была вынуждена подчиниться, хотя для прислуги существовала отдельная комната с минимальными удобствами. Но воспользоваться этой комнатой у нее не было никакой возможности. Свернувшись калачиком на ковре у постели Джуди, Элизабет старалась не заплакать от унижения и безысходности, чтобы не доставить удовольствие мучительнице своими слезами. Однако, услышав, что Джуди заснула, она тихонько заплакала, растирая слезы по лицу кулаками.